Федор Михайлович свою маленькую речь торжественно, но несколько сбивчиво, о чем и сам потом заметил. Мама была очень тронута, обняла Федора Михайловича, просила его любить и беречь меня, и даже расплакалась. Я поспешила прервать эту, может быть, несколько тягостную для Федора Михайловича сцену словами. «Милая мамочка, дайте нам скорее чаю. Федор Михайлович ужасно озяб». Принесли чай. Мы уселись со стаканами в руках в мягких старинных креслах и принялись оживленно разговаривать. Прошло около часу, как раздался звонок, и девушка доложила о приходе двух молодых людей, часто у нас бывавших. На этот раз меня очень раздосадовали эти непрошенные гости, и я попросила мою мать: «Пожалуйста, выйдите к ним и скажите, что извиняюсь и что у меня болит голова». «Пожалуйста, не отказывайте им, Анна Николаевна», — перебил Федор Михайлович и, обратясь ко мне, прибавил в полголоса. «Мне хочется видеть вас в обществе молодежи, ведь до сих пор я видел вас только с нами, со стариками». Я улыбнулась и просила звать гостей. Я представила их Федору Михайловичу и назвала его. Молодые люди были несколько смущены неожиданным знакомством с известным романистом. Чтобы объяснить им некоторую торжественность обстановки, в которой они нас застали, я сказала гостям, что они попали на фестиваль по случаю окончания нашей общей работы над новым романом. Мне очень захотелось затеять общий разговор и втянуть в него Федора Михайловича. Я воспользовалась вопросом одного из молодых людей, прошла ли моя вчерашняя мигрень, и сказала: «Это вы виноваты в моей головной боли. Вы все так много курили. Не правда ли, Федор Михайлович, много курить не следует?» «Я тут плохой судья, я сам много курю». «Но ведь это же вредно для здоровья». «Конечно, вредно, но это привычка, от которой трудно избавиться». То были единственные слова, сказанные Федором Михайловичем. Мне не удалось втянуть его в дальнейший разговор. Он курил и пытливо посматривал на меня и на гостей. Молодые люди были смущены. Им, очевидно, импонировало имя Достоевского. Они сказали, что вчера, после моего ухода от родственников, было решено поехать всем вместе посмотреть «Юдив» Серова, и им поручено узнать, в какой день я свободна, и взять ложу. Я очень любезно, но решительно объяснила, что в оперу не поеду, так как начну теперь усиленно заниматься стенографией, чтобы догнать товарищей. «Ну, а на концерт 15 ноября поедете? Ведь вы же обещали», сказали огорченные молодые люди. «И на концерт не поеду, все по той же причине». «Но ведь вам было так весело на этом концерте в прошлом году». «Мало ли что было в прошлом году, с тех пор много воды утекло», сентенциозно заметила я. Молодые люди почувствовали себя лишними и поднялись уходить. Я их не удерживала. «Ну, довольны вы мной?» — спросила я Федора Михайловича по уходе гостей. «Вы щебетали, как птичка. Жаль только, что вы обидели ваших поклонников, так категорически отказываясь от всего, что прежде вас интересовало. Бог с ними. На что они мне теперь? Мне нужен только один. Мой дорогой, мой милый, мой славный Федор Михайлович». «Так я милый, так я для вас дорогой», — сказал Федор Михайлович, и вновь началась задушевная беседа, продолжавшаяся весь вечер. Какое это было счастливое время! И с какой глубокой благодарностью судьбе я о нем вспоминаю.